На фронт в такси. Готовясь к Первой мировой, немецкий генеральный штаб рассчитывал, что развитая железнодорожная сеть и пунктуальность железнодорожников позволят мобилизовать силы и перебросить их на фронт быстрее, чем французы сумеют подготовиться к обороне. Это и создаст основание для победы. Немцы развернули 6 армейских корпусов. В каждом 35 тысяч солдат, 8 тысяч лошадей, 150 орудий, 50 пулеметов. Для переброски одного корпуса требовались 180 железнодорожных составов. Переброска войск происходила со 2 по 16 августа. Составы шли, хотя и медленно, иногда со скоростью всего 20 км в час, но круглосуточно с интервалами всего в 20 минут. Война могла окончиться полным поражением Франции в середине сентября 1914 года. После полутора месяцев сражений, в первые недели войны через Ла-Манш перебросили 100 тысяч британцев. Но их помощи было недостаточно, чтобы остановить отступление французской армии, которая несла большие потери. Первые месяцы войны были временем стремительных операций. Окапываться было некогда, поэтому пехота и кавалерия не могли укрыться от губительного пулеметного и артиллерийского огня. В начале сентября немецкие войска стояли уже у ворот Парижа. Правительство страны эвакуировалось в Бордо, как это происходило в прошлую войну, в 1871 году, и произойдет в 1940, когда гитлеровские войска вновь нападут на Францию. Вслед за министрами столицу покинул 1 000 000 парижан, треть населения. Комендант Парижа готовился перед оставлением города взорвать Эйфелеву башню. А потом случилось так называемое «чудо на Марне», которое французские школьники изучают и по сей день. Что же спасло Францию от разгрома и поражения? Генерал Александр фон Клюк, командующий Первой германской армией, наступавшей на правом фланге, главном по плану Шлиффена, внезапно решил, что решающая битва произойдет на левом фланге. Развернул свои войска на юго-восток, вместо того, чтобы, как планировалось, окружить Париж. Тем временем маршал Жозеф Жоффр мобилизовал все резервы, сформировал 2 новые армии, чтобы нанести удар в стык 1-й и 2-й немецких армий. Транспорта не хватало, и доставлять солдат на фронт он велел парижским таксистам. Мотор впервые доказал свое преимущество над гужевым транспортом. 4 сентября 1914 года Мольтке предупреждал: «Самое трудное ждет нас впереди». Его не обманула легкость первых побед. У наступающей немецкой армии возникли проблемы со снабжением. Грузовиков было мало, лошадей не хватало. Мольтке предупреждал: «Мы добились успеха, но не победы. Победа – это когда враг сдается с оружием. Но французы отступают в полном порядке». На следующий день начался контрудар французов и англичан. Маршал Жоффр призвал своих солдат: «Решается наша судьба. Не смотреть назад, только атаковать. Лучше умереть, чем отступить». Битва на Марне развернулась на фронте шириной в 100 километров. Жестокое сражение продолжалось неделю, пока начальник германского генштаба Хельмут фон Мольтке не приказал своим войскам отойти за реку Эна. Его решение стало поворотным моментом в истории боевых действий на Западном фронте. Шлиффен умер за год до войны и не увидел, что его план добиться победы путем быстрого разгрома Франции не удался. У Мольтке произошел нервный срыв. Он ушел в отставку. Через 2 года умер от инсульта. После отступления 33 немецких генерала были отправлены в отставку. Но немцам не сказали правду о битве на Марне. Германская армия может только побеждать. На самом деле она потерпела поражение. Фактически война уже была проиграна. Второй возможности разгромить союзников немцам не представится. Для длительной войны Германия не имела ресурсов. В первый месяц войны немецкая армия потеряла больше 250 тысяч солдат. Сменивший Мольтке 14 сентября 1914 года на посту начальника генштаба генерал Эрих фон Фалькенхайн приказал армии окапываться. Армии засели друг против друга в траншеях. Началась позиционная война. На огромных пространствах от Швейцарии до побережья Северного моря. Кайзеровской армии пришлось вести войну на 2 фронта, чего военное командование так стремилось избежать. Эрих фон Фалькенхайн признался главе правительства, что Германия войны не выиграет. Надо вступать в мирные переговоры. Но до 1917 года переговоры так и не начались. Ни на Западе, ни на Востоке. Одна из причин – огромное число жертв. 22 августа 1914 года было самым кровавым днем в истории Франции. В тот день погибли 27 тысяч солдат. К концу года Германия и Бельгия потеряли половину своих армий. В России и Австро-Венгрии число убитых, раненых и попавших в плен превысило 1 000 000. Кто же решится назвать такие жертвы напрасными? Канцлер Теобальд фон Бетман-Хольвег выразил мнение подавляющего числа немцев. «Продолжать сражаться – наш долг по отношению к павшим». Ни в одной столице не решались признать, что победы не одержать. 3 императора и 1 султан боялись, что если они не разгромят врага, вспыхнет революция. Так и случится. Рухнут 4 империи – российская, германская, австро-венгерская и атаманская –